Глава 11. Раздача плюшек и не только. Это первый и последний раз, когда мы проводим подобное совещание в таком составе. В дальнейшем все будет проходить в традиционном формате, принятом при моем отце, Владимире V, тем, который на нынешний момент был преступно забыт. С беспределом, творимым Скуратовым и его приспешниками, покончено. В Российской империи только один самодержец, и его слово последнее и безоговорочное. Дальше я хотел бы раз и навсегда поставить точку в событиях, которые произошли сегодня. Кое-кто, Иван нахмурился, считает, что это был дворцовый переворот. Нет, это не так. В законном восстановлении престижа императорской власти должны быть заинтересованы все придворные. Мы еще проведем анализ поведения министров и высших чиновников в последнее время. И особенно сегодня. Все вы знаете, что нынешний глава службы безопасности Российской империи – изменник и преступник. Он позорно бежал, доказав этим свою вину. Продолжил тем временем Иван VI, сурово оглядев министров. Надо заметить, что мой друг сильно изменился. Геракл Шуйский, которого я привык в основном видеть в роли весельчака, ехидного, немного расслабленного парня, сейчас выглядел как настоящий самодержец всероссийский. Уверенная поза, суровый взгляд, аура власти, которая буквально давила на всех вокруг. Да, гены пальцем не раздавишь, от такого наследия никуда не уйдешь. Кстати, Алены рядом с ним не было. Вот это интересный факт. Неужели девчонка оказалась настолько глупой и окончательно испортила отношения с женихом? «Мы его найдем», — тем временем заверил присутствующих Иван VI Рюрикович, продолжая свою речь. «Он понесет заслуженное наказание. В этом можете не сомневаться. Князь объявлен во всероссийский и международный розыск. На нем висит не только обвинение в организации постепенного захвата власти, но еще одно тяжелое обвинение. Подготовка и совершение убийства моего отца, Владимира V. Уголовные дела против изменника и его сторонников уже возбуждены. Пока идет расследование, активы рода Скуратовых заморожены». После этих слов он сделал паузу и по залу пробежал легкий шепоток. «Теперь о новых назначениях. С сегодняшнего дня главой службы безопасности Российской империи является Сергей Ильич Трубецкой. Названный князь поднялся, и я увидел торжество в его взгляде. Надо же, не думал, что Сергей Ильич такой честолюбивый. Именно он будет расследовать дело о государственной измене Алексея Скуратова. Дело находится на моем личном контроле, и мы выясним, кто... Иван тяжелым взглядом обвел сразу побледневших министров. Может быть, замешан в этом. Можете садиться, князь. Трубецкой, поклонившись, сел. Вторая вакантная должность на нынешний момент. Глава имперской канцелярии. Не знаю, известно ли вам, что князь Степан Аркадьевич Разумовский, до сегодняшнего дня занимавший эту должность, подал прошение об отставке. Мы удовлетворили его. К сожалению, на этой встрече он не смог присутствовать по причине плохого самочувствия. Годы берут свое. И теперь на эту должность назначен князь Голицын Андрей Александрович. Прошу любить и жаловать. Второй мой союзник поднялся. На этот раз даже шепота не было. В зале повисла мертвая тишина. Также его заместителем и начальником ВИВРа назначается князь Демидов Анатолий Сергеевич. Ой-ой, реакция на эти назначения буквально ощущалась. Висела в комнате липкой пеленой волнения. Несмотря на то, что все пытались так или иначе держать маску безразличия, основным чувством, отобразившимся на лицах присутствующих, был страх. И я их прекрасно понимал. Пословицу «новая метла по-новому метет» никто не отменял. Но мой друг-император не обращал на это никакого внимания. «Теперь о новых должностях», — вновь продолжил он. «Я решил вернуть две упраздненные когда-то должности при дворе. Первого министра и придворного мага. А вот сейчас все встрепенулись, за исключением части министров, которые недоуменно переглядывались между собой. Обязанности первого министра и придворного мага мы пропишем заново, но они не сильно изменятся. Как говорится, новое, хорошо забытое старое. Канцелярии придворного мага, как и канцелярии первого министра, уже выделено соответствующее помещение. В ближайшее время вам будет озвучено, какими вопросами они будут заниматься. Первым министром становится военный министр, князь Суворов. На освободившееся место главы военного ведомства назначается генерал Вишневский, как человек, который вовремя понял, что из себя представляет Алексей Скуратов, и оказал содействие для восстановления законной императорской власти. Все остальные должности пока сохраняются за теми, кто на них находится. Но имейте в виду, в ближайшее время князем Трубецким будет проведена проверка, по результатам которой кое-кто может лишиться своих мест. Ну и придворным магом я назначаю, надеюсь, известного вам князя Веромира Бельского, мага пятого ранга и моего личного друга. Прошу любить и жаловать. Я поднялся, честно говоря, чувствуя себя не в своей тарелке. Но надо признать, что взгляды, обращенные ко мне присутствующими, скорее были любопытными и удивленными, чем неприязненными. Ну и на том спасибо. После того, как я вернулся на свое место, император объявил о завершении собрания. После этих слов зал практически мгновенно опустел. Остались те же самые лица, что присутствовали на последней встрече у могучего гоплита. Но только с добавлением нового военного министра. Ну и я оставил Гвоздева по просьбе императора. Шемякина же отправил осматривать свои новые апартаменты в императорском дворце. «Итак, надолго я вас не задержу», — сразу сообщил нам самодержец. «Работы предстоит много. Андрей Александрович, пообщайтесь с министром иностранных дел. Пусть даст справку о нынешнем состоянии наших дипломатических отношений. Увы, князь Скуратов не считал нужным информировать меня об этом. А вы, князь Суворов, вместе с генералом Вишневским подготовьте отчет о состоянии дел в армии». В общем, Иван так и сыпал поручениями. Они коснулись всего, начиная от состояния финансов, заканчивая ситуацией в Министерстве образования. Но надо отдать ему должное, делал он все быстро, коротко и по-деловому. В результате, в конце концов, в зале остались я, трое моих главных союзников и государь. Только теперь заметил, в каком напряжении был Иван. Сейчас тот буквально растекся по своему креслу. Но в ту же секунду перед ним, словно из воздуха, появилась скромно одетая серьезная женщина лет 40, которая сразу положила руки на голову венценосной особы, и лицо Ивана моментально порозовело. «Спасибо, Тамара Георгиевна», — поблагодарил он. «Следите за здоровьем, ваше императорское величество», — укоризненно покачала головой женщина. «Я всегда рядом», — и также незаметно исчезла. «Личный императорский лекарь, маг пятого ранга, суровая женщина», — улыбнулся государь в ответ на мой вопросительный взгляд. «Так, а теперь поговорим без лишних ушей. Что случилось, Сергей Ильич?» Он удивленно посмотрел на Трубецкого, которому что-то явно докладывали по внутренней связи, и сразу отметил неестественную бледность князя. «Ваше императорское величество, князь Разумовский мертв!» — глухо произнес тот. «Я готов понести ответственность за это». «Что?» — изумленно уставился на него император. «Он же находился в одиночной камере». «Да, под круглосуточным наблюдением», — как-то обреченно кивнул Трубецкой. «Мы его пока даже не допрашивали. Как мне доложили, похоже на заклинание отложенной смерти». «Вот незадача. И что теперь? Как мы теперь узнаем, где скрывается мастер?» — возмущенно посмотрел Иван на новоиспеченного главу СБ Российской империи. «Найдем, ваше императорское величество, клянусь!» — приложил руку к сердцу Трубецкой. «Сергей Ильич, ответственность понести вы всегда успеете. Даю вам неделю, не больше. Найдите мне мастера. Обязательно нужно усилить охрану дворца. И мою тоже. Нужны надежные люди». «Усилим», — заверил его князь. «Не сомневайтесь». «Прошу прощения, государь», — вдруг задал вопрос новый глава имперской канцелярии. «Можно узнать, где сейчас Алена Скуратова? И какие у вас в отношении ее планы? Насколько я знаю, была назначена предварительная дата бракосочетания». «Помню», — — нахмурился Иван. «Но свадьбы не будет. Мы с Аленой передумали. Сейчас она в своем родовом имении. Можно сказать, род Скуратовых находится под домашним арестом. Я знаю, что у покойного князя Разумовского имелся список предложений по поводу браков от иностранных государств. Мы с вами, Андрей Александрович, потом его обсудим. На этом все. Больше не задерживаю. Дел у вас много. Сергей Ильич, жду вечером отчет о смерти Разумовского». Я шепнул Гвоздеву, чтобы он шел к Шемякину и ждал меня там. Наконец, в зале остались вдвоем. «Мы сделали это, Веромир!» Торжествующе посмотрел он на меня. «Поздравляю, ваше императорское величество!» «Я тебе покажу, величество!» Шутливо погрозил он мне кулаком. «Наедине не нужно этих церемоний. Помню, кто мой самый близкий друг, и никогда не забуду того, что ты для меня сделал. Кстати, уже дал распоряжение накопать в архивах Имперской службы безопасности материалы по войне между Годуновыми и Бельскими. Самому интересно узнать про тайны. Кстати, с Годуновым разобрался?» «Действительно, совсем забыл об этом». С молчаливого согласия государя набрал Шемякина. «Иван, что там с Годуновым?» «Господин, извините, не успел вам сообщить. Мы догнали его. Он уже в поместье, под стражей, вместе со своими спутниками. Я не говорил пока вашей невесте». «Не стоит, ты прав», — предупредил я его. «Потом сам скажу. Подержите его под стражей, но будьте предельно сдержанными и корректными. Ясно?» «Да, господин». «Что такое?» — вопросительно посмотрел на меня император. «Поймали», — сообщил ему. «Ну, хоть одного подонка взяли. Все, нет больше Орфея. Чего ты с ним собираешься делать?» «Надеюсь, не будешь требовать для него суда?» «Свидетельские показания он в любом случае даст», — слегка нахмурился Иван. «Хочу подготовить прочную доказательную базу для процесса Скуратова, а потом делай с ним что хочешь. Только меня предупреди, когда придумаешь. Все же любопытно поучаствовать. И я правильно понимаю, казанская часть Годуновых становится вассалами Бельских?» «Да». «Тонко, Веромир, очень тонко. Аплодирую». «А можно вопрос? Что ты собираешься с Аленой делать? И там, кстати, Николай еще есть». «Дети Скуратова», — проворчал раздраженный император. «Да, это проблема. С Аленой мы поругались, и серьезно. Представляешь, она высказала претензии. Только благодаря мне отец больше не представляет угрозы. Разумеется, теперь ты мне должен быть признателен». «Да», — только и смог заметить я. Девочка явно обнаглела. Думал, что она хитрее. «Нет, она, конечно, помогла, но зачем так реагировать? Да и в последние дни глупые ссоры, споры какие-то», — пожаловался император. «Почему? Зачем? Ясно, что дети за родителей не в ответе. Проведем расследование, все как положено выясним, и пусть живут. Хотя она уже 4 раза звонила, не хочу разговаривать с ней». «Почему?» — вырвалось у меня. «Нет желания. В общем, пока пусть дома посидит, подумает. Кстати, как тебе поместье Годуновых?» — поменял он тему. «Да отличное поместье», — признался я. «Скорее всего, перееду туда. Символично будет». «Ха, да, точно», — улыбнулся император. «Обязательно в гости загляну. Ой, чуть не забыл. Хочу всю нашу группу собрать во дворце. Устроим закрытую вечеринку. Что думаешь?» «Да только за», — пожал плечами. «Почему нет?» «И еще, Иван», — сделал я последнюю попытку. «Может быть, оставим идею с придворным магом? Я даже не знаю, что делать буду». «Не бойся, Веромир», — расплылся в широкой улыбке тот. «Трубецкой тебе такую памятку подготовит, каждый нюанс распишет. И, во-первых, у тебя помощники будут, можешь сам их набрать. Или Трубецкой с Голицыным посоветуют умных и знающих людей. Поэтому учебе новая должность точно не помешает. Ну и игре тоже. Во-вторых, да, ты теперь начальник Брюса, так что можешь распорядок учебного дня под себя подстроить. Будешь появляться во дворце 2 раза в неделю, после занятий, с отчетом». Даже сейчас вижу по глазам императора, что он подразумевает под отчетом. Чувствую, какое-то время будет веселиться на полную катушку, выбравшись из-под железной руки Скуратова. Хотя Трубецкой не дурак, он просто хитрее и умнее бывшего главы СБ. Да и тот мог совершенно по-другому все выстроить. И никакого бы переворота не получилось. На следующей неделе, в понедельник, у тебя после занятий во дворце первое рабочее совещание. Но с тобой заранее Сергей Ильич свяжется. Сначала с ним обсудите. Все будет хорошо, Веромир. Ободряюще хлопнул он меня по плечу. И вдруг спросил, резко меняя тему разговора. Как думаешь, где сейчас Скуратов? Ну, не могу точно сказать. Одно ясно, империю он точно не покинет, предположил я. Да, такому не бывать, согласился со мной государь. Будет пытаться власть вернуть? Осторожно уточнил я. Не думаю, задумчиво ответил Иван. Ему не на кого опереться. У трона 4 новых рода. Реальной власти у Скуратова нет. Сторонников, обладающих ей, тоже. Трубецкой сейчас каленым железом выжигает заразу. Вот в этом я точно не сомневался. Так, ладно, хватит о грустном. Ты что сейчас делать собираешься? Вопросительно посмотрел он на меня. Да не знаю. Наверное, в поместье Годуновых вернусь. Там сейчас все мои девушки вместе с Трубецкой. Но сначала надо новые апартаменты посмотреть. Там Шемякин с Гвоздевым ожидают. Пойдем, провожу. Едва вышли из зала, как к нам сразу пристроилось четверо внушительных охранников императора, на фоне которых моя Виль выглядела очень скромно. Но я-то знал, на что она способна. Апартаменты, выделенные придворному магу, впечатляли. 4 просторных кабинета, 2 спальни, 2 оборудованных по последнему слову техники совещательных зала. Ну и мой огромный кабинет с просторной приемной, где, по словам государя, должна была разместиться секретарша. Там нас и встретили Гвоздев с Шемякиным. Осмотрев свое будущее место работы, остался вполне доволенным. Кстати, забыл еще кое-что выяснить. Я уже хотел задать вопрос, как бы между делом, но самодержец прямо-таки прочитал мои мысли. 20 000 рублей, сообщил он. И полное обеспечение, пока ты во дворце. Ну и на представительские расходы отдельно. Я еле сдержался от того, чтобы не присвистнуть. Ведь 240 тысяч в год – сумма немаленькая. Да, высоко ты, Веромир Бельский, забрался. Надеюсь, падать не придется. Император улыбнулся и хлопнул меня по плечу. Вижу, доволен. Ха, не то слово, признался я. Только не совсем понимаю, что мне делать. Ну, сам подумай, какой из меня придворный маг? Все, Веромир, хватит расстраиваться. Серьезно заметил император. «Знаю, ты сможешь. Не будешь справляться, помогут. Мне нужны рядом верные люди. И, кстати, тебе же завтра в академию». «В академию», вздохнул я. «И что это? Не горишь желанием?» прищурился Иван. «Хочешь верь, хочешь нет. Я бы и сам вернулся. Жив был бы отец». По его лицу пробежала тень. Я предпочел промолчать. «Вот вечером в игре и встретимся», — тем временем добавил государь. «Нам там предстоит долгий путь». Его глаза блеснули задором. «Вот теперь император напомнил мне старого доброго Геракла». «Да, тут уже не отвертеться. Самодержец приказал играть. Надо играть. Хотя я, в общем-то, не против, а только за». Попутешествовав по апартаментам и изучив все комнаты, наконец попрощался с императором и вместе с Гвоздевым и Шемякиным спустился на стоянку. Весь обратный путь я спокойно проспал.